Глава 103. Суши-лавка. Проход в суши-лавку был даже не проход, а лабиринт для хомяка. Мэдисон выстроил две семифутовые стены из мешков с черепицей на таком расстоянии, чтобы между ними как раз можно было пройти. Они тянулись из отверстия в стене сальветра через пустой соседний магазин к отверстию в следующей стене, через еще один пустой магазин, и заканчивались в дыре к хуну на кухню. Войдя с улицы, Флинн увидела Бертона. Он лежал под белой короной, очень бледный. Рядом под другой короной лежал Коннор. «Не хочешь со мной махнуться?» — спросила Кловис такому. «Оба здесь почти не бывают». «Бертона заставили работать?» — возмутилась Флинн. «Никто ему руки не выкручивал», — ответила Кловис. «Сам был рад перебраться в другое тело. Коннор возвращается только пожрать и отоспаться». Гриф, похоже, не знал, что у Флинн на уме. Для нее по-прежнему оставалось загадкой, что Лоубер могла слышать и что известно Грифу. Ей хотелось взглянуть на его руки, но он держал их в карманах. В кухне висел густой пар от варящегося риса. Хун провел их в зал, где стояли купленные в секонд-хенде складные столы, выкрашенные в красный цвет, и оттуда в нишу, отделенную листом фанеры. Фанера была замазана той же краской. Над складным столом висел обрамленный постер китайских гангстеров Сан-Франциской группы, которая нравилась Флинн в старших классах. Она поставила Полли на обшарпанный красный пол под свой стул и села напротив постера. Мальчишка, племянник Мэдисона, принес два стакана чая. «Захотите есть, дайте знать», — сказал Хун и повернул в сторону кухни. «Спасибо, Хун», — крикнула Флинн ему в спину и глянула на Грифа. Тот улыбнулся, что-то посмотрел в планшете, поднял голову и встретил ее взгляд. «Теперь, когда мы знаем, что твоя мама никуда не едет, мы ищем способ максимизировать безопасность вашего дома, стараясь одновременно, чтобы внешне все выглядело как можно скромнее. Мы не хотим тревожить твою маму. Думаю, наше решение — высокий забор». «У Пикета был высокий забор. Не надо нам такого. Все будет совершенно иначе. Стелс-архитектура. Внешне ничего не изменится. То, что появится, будет выглядеть так, будто стояло здесь всегда. Мы ведем переговоры с архитекторами. Работы преимущественно по ночам. Тихо, быстро, невидимо. А такое возможно? Ну, при достаточном количестве денег, разумеется. А они у твоей фирмы, безусловно, есть. Фирма не моя. Частично твоя, — улыбнулся Гриф. На бумаге. Это здание не бумага. Флинн оглядела зал суши-лавки, приметила четверых ребят Бертона, которых не знала по именам. Они сидели подвое за разными столиками, положив под стулья винтовки в чехлах из кордюры. Кроме них в зале были только сотрудники ККВ, выреженные местными. Все как взаправду. Флинн перевела взгляд на Грифа. Последнее время особенно. Она глянула на его руки. Что особенно? «Ты она», — сказала Флинн и, подняв голову, посмотрела ему в глаза. «Не мультяшно синие, и вообще не синие, а светло-серые, но сейчас они расширились». В другом конце зала рассмеялась женщина. Гриф опустил планшет, положил руку на стол, и впервые с поездки домой от Пикета Флинн почувствовала, что сейчас разревется. Гриф сглотнул, заморгал. «На самом деле, — сказал он, — я буду кем-то другим. Ты не станешь ею? Наша жизнь идентична до момента, когда здесь получили первые сообщения Льва. Однако мы уже не их прошлое, и она не мое будущее. Мы начали расходиться. Пусть поначалу незаметно, с того самого первого сообщения. К тому времени, как она вышла на контакт со мной... В моей жизни уже произошли мелкие события, о которых она не знала. Она тебе написала? Позвонила. Я был на приеме в Вашингтоне. Сказала, что она — это ты? Нет, сказала, что женщина, с которой я говорил минуту назад, Крот, тщательно замаскированный агент Российской Федерации. Она, женщина, была во многих смыслах моим американским эквивалентом. Потом она, Эйнсли, незнакомка в телефоне, привела доказательства. Вернее, то, что стало доказательствами после того, как я обратился к секретному поисковику. Так что все происходило постепенно, в течение примерно 2 суток. Я догадался во время нашего 3-го телефонного разговора. Тогда она сказала, что заключила сама с собой пари «я соображу» и выиграла. Он чуть заметно улыбнулся. Однако я видел, что она знает не только мир, но и во всех подробностях мое совершенно засекреченное положение. Сведения, которыми не располагал никто, даже мое начальство. И она продолжала указывать на других иностранных и здешних агентов в моей службе и в той американской организации, с которой я сотрудничаю. В ее время они оставались неразоблаченными долгие годы. 1 больше 10 лет, что дорого нам обошлось. Указать на всех сразу я не мог, это значило бы навлечь подозрение на себя. Однако полученная информация уже очень благоприятно сказалась на моей карьере. «Когда это было?» «В четверг», — ответил он. «Совсем мало времени прошло. Я почти не спал. Однако убедили меня не профессиональные факты, а то, что она знала меня, как никто другой. Мои постоянные мысли и чувства, которые я не высказывал ни одной живой душе». Он отвел взгляд, потом вновь робко глянул на Флинн. «Сейчас я ее в тебе вижу», — сказала Флинн. Но догадалась только сегодня утром, когда Уилф упомянул поднос. «Поднос? Ну, обычный, как у нас дома. Такой же есть у Кловис в Лондоне. Там она старуха, держит магазин по продаже американских древностей. Лоубер с ней дружит. Возила туда Уилфа, когда навещала Кловис, чтобы освежить какие-то воспоминания. Он мне рассказал, и я вспомнила твои руки и ее. И поняла». «Как все невероятно странно», — сказал Гриф и глянул на свои руки. «Тебя ведь зовут не Лоубер?» «Эйнсли Джеймс Гриффилд Лоубер Холсорт, девичья фамилия моей матери. У нее была аллергия на дефисы. Он вынул из кармана синий носовой платок, не безовского синего цвета, а более темный, почти черный, промокнул глаза, извини, расчувствовался. Потом глянул на Флинн. «Ты первая, с кем я это обсуждаю, если не считать Эйнсли». «Все нормально», — ответила Флинн, не вполне понимая, что сейчас означают эти слова. «Она нас слышит прямо сейчас?» «Нет, если поблизости нет какого-нибудь устройства». «Ты ей скажешь, что я знаю?» «А ты бы как предпочла?» Он склонил голову на бок, отчего стал еще больше похож на Лоубер. «Тогда я лучше сама скажу». «Давай. Тлен только что прислала мне СМС, что ты нужна там как можно скорее».